Если она видела, вернувшись после недолгого отсутствия, что он полон нетерпения и выговаривает ей за опоздание, это было ей щедрой наградой. Если он садился возле нее в сумерки на балконе, печальный, подавленный, и приникал к ней так тесно, будто хотел согреться у ее ног, и вдруг начинал плакать, Аннетта, уронив работу, уклала голову взрослого младенца себе на плечо. Она, плакавшись всласть, как хорошо, что этот человек, не стыдясь, разрешает отирать себе слезы. Франц начинал говорить. Он облегчал сердце, проверял Аннетте все свои тайные муки, начиная от пережитых в детстве, о них он не решался рассказать даже Жермену, и кончая последней раной, кровоточившей днем и ночью. Он теперь винил себя в том, что мало бывал с другом во время его болезни, что недостаточно любил его и не сумел этого скрыть. Она слушала так внимательно. Ему становилось легче от одного прикосновения нежной женской щеки к его голове, от ласкающих звуков ее голоса, от сладостных слов сострадания, которые она осторожно вкрапливала в его жалобу. И он исповедовался в том, чего никогда еще не смел высказать вслух. Она не удивлялась. Она принимала без возмущения, как будто сама уже все это пережила, ничем не прикрашенный рассказ о его душевной жизни, все его признания, подчас непристойные, прегрешения против нравственности, которые, может быть, оттолкнули бы ее, если бы она прочла о них в книге. Она слушала, как на исповеди, тайна которой священна. Тот, кто слушает, очищен божественной любовью, милосердием, не загрязнить, не разгневать его эти признания не могут. Он причастен к слабостям человеческой природы. Слабость того, кто исповедуется, — это его слабость. Жалея его, он принимает вину на себя, и теперь, омыв ему ноги своими руками, он любит его еще сильнее. После первых двух недель, когда Франц был весь охвачен скорбью, когда он то впадал в полное безразличие, то предавался внезапно нахлынувшему отчаянию, которое, казалось, хватало его за глотку и душило, по ночам, уткнувшись в подушку, он задыхался от рыданий, и Аннетта не раз прибегала из соседней комнаты утешать его, наступила разрядка. Сначала болезненное изнеможение и тихие слезы, как небо на перевале между зимой и весной, неподвижное и утомленное, задернутым пеленой солнцем и неслышными дождями. Затем стыдливое пробуждение и восстановление сил. Больной стесняется выздоравливать, хотел бы утаить от посторонних глаз дерзкую радость возврата к жизни, долгие разговоры в полголоса, часами, когда сердце стремится излить на кого-нибудь волну обновленной жизни, но признается в этом лишь шепотом, лишь верному другу. Затем начались прогулки вдвоем. Франц медленно брел, опершись на руку Аннетты, в те теплые и серенькие дни, когда из-под мертвых листьев под сухими кустами выглядывают первые фиалки. И в горах уже робко крадется весна, между тем, как озябшая долина еще дремлет в густой синей туманов и сумрак. Оба думали о друге, он был с ними, он как будто ждал, когда они встретятся, чтобы быть с каждым из них. Каждый чувствовал его в другом. Но когда они оставались один на один с самими собой, Жермен отступал вдаль. Его незримое присутствие ощущалось, как далекая тень. Франц во время этих прогулок жался поближе к Аннетте, чтобы снова найти Жермен. Он цеплялся за руку той, которая осталась на земле, из страха потерять руку ушедшую. Теперь он был щедр на тепло и ласку, а врожденное обаяние его благородной натуры придавало им особую прелесть. Он дорожил Аннетты и старался выказать ей это, он же не мог без нее обходиться. Аннетту это трогало, однако она не заблуждалась. Она была француженка и умела разбираться в людях, даже когда относилась к ним пристрастно. Но француженка — это женщина, а женщина меньше всего понимает, потому что не хочет понимать самое себя. Долг звал ее в Париж, к сыну она совсем забросила его. Все ее силы были поглощены продолжительной агонией Жермена, требовательной скорбью Франца. Три долгих месяца она была всецело занята им. Отступиться от них было бы бесчеловечно, этим, по крайней мере, она успокаивала свою совесть. Но теперь долг уже не удерживал ее здесь. Он призывал ее туда, на противоположный берег. Сын смотрел на нее сукоризной. Мысль о нем никогда не покидала ее. Если день ее был наполнен другими заботами, то не было той ночи, когда бы она не думала о нем и не казнилась. Ее мучила мысль об угрожавших ему опасностях. После налета авиации 30 января она чуть было не уехала к нему.